Глава 10. Счет шел на секунды. Можно стрелять сразу, но у Вальтера пуля острая, пробьет тушку, убьет кого-нибудь в вагоне. Но действовать надо быстро, врасплох нас не застали. И главное со мной Валера, пусть и пока еще не заматеревший, но я-то знал, на что он способен. Поэтому я тащил его к нам. Это место для него. Я шагнул к столику у окна напротив, подобрал стоящий стакан с чаем, вышел в коридорчик и сделал вид, что споткнулся. Чай пролился на койку. Пойдет, лишь бы тезка не лег сразу и отошел подальше. «Братан, я не со зла». Я приложил руку к груди, а потом положил ему руку на плечо и отодвинул его с прохода. «Другое постелю, посиди пока». «Да ладно», — тезка не огорчился. «Бывает, что такого? А что?» Я стукнул ладонью в кулак. Наш жест, что надо действовать быстро и жестко. Вплоть до устранения, если потребуется. Митяй был совсем рядом, держа сверток из белой простыни, которую явно взял из постельного белья. Рука внутри, выстрелит и через ткань. Я приготовил оружие, но шагнул навстречу с таким видом, будто его знаю. «Поджига говорит, все отменяется», — сказал я. Всего на пару секунд Митяй остановился. Взгляд у него не волчий. Хуже, рыбий, неживой, не моргающий. Даже представить страшно, что будь, если бы его тогда не убили. Этот бандит мог совершить многое. Но время я выиграл. Валера подошел к нему сзади. Правую руку просунул в сверток, а левой стукнул его в спину. Митяй выпучил глаза и оскалил зубы. Начал силиться нажать на спусковые крючки, но выстрела почему-то не было. Я подскочил ближе и отобрал сверток. Валера при этом вполголоса матюгнулся, но грубо пихнул Митяя в спину и подтолкал вперед. Я помогал его тащить, прикрыл лицо, чтобы не стонал, и придерживая, чтобы не грохнулся мордой вперед. А внизу на грязном полу я увидел красные капли. Ножом его Валера приложил. Короче, валить отсюда пора. У самого туалета Митяй врезался лицом в дверь и простонал. Валера пропихал его дальше в тамбур. Но заметили это только мы трое. Я, мой тезка и курьер. Я быстро вернулся, пока еще было время. «Привет от поджиги и атамана», — сказал я курьеру в полголоса. «Пошли, уходим. Дело дрянь, сам видишь». «Ладно». Толстый мужик неловко слез, а после схватил черный кожаный чемодан, стоящий на полке. «Тоже, думаю, блудняк какой-то начался». «Да что творится-то?» — недоумевал тезка. «Леха, братан», — я хлопнул его по плечу. «У тебя жена красивая, ребенок скоро будет сын. Забудь про все это, оно тебе надо. Тебе вообще сон снится, братан. Счастливого пути. Тебе еще долго ехать, а то еще высадят показания давать». «Ладно», до него все дошло, и он уселся на свою постель. Я без церемоний вытащил курьера в тамбур. Там уже все в крови, но Митяй гад никак не хотел помирать. Даже высвободился и с новыми силами пытался забороть Валеру. Из спины торчал охотничий нож режиссера. Я достал Вальтер из-под куртки и прицелился ему в голову. Он повернулся, рыбьи глаза уставились на меня. Бац! Выстрел в тесном помещении немного оглушил, но стук колес все же его приглушил не хуже, чем сам глушитель. Митяй пал вниз, а из дырки во лбу полилась кровь. «Видал?» — Валера показал мне руку. Я понял, почему обрез не мог выстрелить. Валера просунул палец под спусковые крючки. Это явно было больно. Палец опух, стал синим. «Ну тут вообще дела творятся, пацаны!» Курьер хмыкнул и поставил чемодан на пол. «Я как знал, с тем лохом поменялся, чтобы если чё...» «Ты чего это? Ты чё?» Пистолет смотрел ему в пузо. Я плавно нажал на спусковой крючок. Бац! В этот раз почти не слышно. Толстяк завалился прямо на Митяя, а я отобрал у него чемодан. Увесистый, блин. «Вот это тебе за пацана того!» Сказал я умирающему, которого из-за тебя чуть на тот свет не отправили. «Погнали, Валер!» Оружие бросил сверху, чтобы точно нашли. Жалко выбрасывать Вальтер, но пистолет еще должен сыграть одну роль. «Стоп-кран, сможешь дернуть?» — спросил я. «Люди же попадают», — пробормотал Валера, разглядывая опухший палец. «Добрый ты, Валер. Хотя скорость-то низкая, замедляется, скоро станция. Ладно, давай прыгать, все равно ждать нельзя». Скорость и правда сильно снизилась, локомотив уже въезжал на станцию. Мы открыли дверь вагонным ключом, бросили чемодан вниз, спрыгнули сами. Благо скорость стала совсем низкой, а насыпь невысокой. Уши заложило, пока летел, внутри что-то ёкнуло, но приземлились удачно. Оглядели друг друга и рванули в лес. По пути избавлялись от маскировки и приметной одежды. Ну а Костя ждал там же, где мы и условились. Мы сели в его Ниву. «Трогай, шеф!» — бросил я и спросил. «Умеешь первую помощь оказывать? У Витали производственная травма, палец сломан». «Конечно, умею!» — отозвался Костя. «Отъедем только». Ну а запущенный маховик начал крутиться дальше. Бикетовск. Ресторан «Золотой телец». Отдельный зал ресторана был только для особых гостей. Вместить он мог много человек, но сегодня за огромным столом сидело всего трое, все с одного края. Из еды были только нарезанные тонкими ломтиками говяжий язык и икра на блюде со льдом. Зато выпивки сколько угодно. Но двое из троицы пили мало, зная, что их здоровенного пахана перепить невозможно, лучше даже не пытаться. Все в дорогих костюмах с часами Патек на руке, с золотыми болтами на пальцах и цепурами на шеях. Официанты в их поле зрения не попадали, приходили только если кто-нибудь их позовет. Причем подходить могли только девушки, потому что парни могли обругать матом, а то и ударить. Такой был нрав у сидящего во главе стола крепкого мужика. Сейчас никого не звали, сидящая за столом верхушка атамановских обсуждала текущие вопросы. «Пацаны вопросы задают, что с поджигой делать?» — хрипло говорил боксер, один из бригадиров группировки, мужик со сбитыми кулаками, низкорослый, но крепкий. «У Гоши предъява к нему конкретная. Его тачку я сам видел, с калаша по ней долбили». «Поджига бугор», — настаивал граф, высокий мужик с короткой стрижкой в строгих очках. Черная рубашка расстегнута, на груди виден край тюремной татуировки. «А Гоша не прав, когда через голову прыгнул и к тебе поехал, вместо того, чтобы в самой бригаде все вопросы порешать. И вообще, в своей бригаде поджига пусть сам все вопросы утрясает. Че тебе подключать по каждой проблеме? Будь Гоша в моей бригаде, я бы его за такой косяк наказал. А уж что к коршуну поехал без одобрения бугра, это еще больше косяк». «Где Парыгин?» — громогласно спросил атаман, будто не слушая их. «Менты загребли», — сказал граф. «Уволокли в СИЗО, добро от прокурора добыли». «Я в курсе», — отрезал атаман и налил себе еще. «Зачем там его еще взяли? У него задача была, а он тут на отдых собрался». «Дерьмовое дело, атаман. Я ему подсуетился, чтобы его в отдельную хату поместили, пока не разберемся, что к чему». «Так чё там?» — атаман повернулся к нему. «Ты не про хату трынди, а конкретно базарь, за чё его взяли?» «Короче, менты из какого-то перепуга решили, что он тренера твоего Пашки грохнул». «Чё?» — атаман нахмурил кустистые брови. «Чё за лажа? Он-то тут при чем?» «Ну, чё мне притащили, то тебе и передаю. Тренера нашли дохлого там, за первым городом», — он махнул рукой. «Но у него хата, студия, всякую пидню снимали. И каких-то пацанов туда затаскивал. Фотки какие-то. Лажа, короче. Пробил, как по мне, это все фуфло». Граф отмахнулся. «Менты просто оборзели». «Погоди», — атаман задумался. «Это чё, Барсуков, пи***л? Вот же, сука! А еще он бегал тут недавно, помощи просил. Пацанов из-за него двух в изолятор отправили. Вот же б***ство!» Он сжал губы. «А мне говорили, что тренер грамотный, детей любит. Вот же, сука, детей он любит. Но я со своим поговорю, что там за занятия были. Еще и блатные сейчас начнут. Типа, к кому твой сын ходил?» Он шумно выдохнул через нос. «Ладно, это порешаем. Но еще, а Поджига как с этим штопанным связан?» «Решили, что Поджига его крышевал», — объяснил граф. «Это вообще порожняк галимый. У мусоров только окурки есть из улик. Но вот в хате за такое могут конкретно спросить. Поджига, конечно, зону топтал, порядки знает, но я на всякий занес кому надо, чтобы подселили отдельно. Вдруг менты спецом замутили, чтобы его перед людьми подставить?» «Надо разбираться», — атаман почесал лоб. «Короче, организуй ко мне с ним встречу. Как хочешь. Он мне кое-чего устроить должен был. Узнать надо, выгорело или нет». В зал заглянул охранник предупредить о новом посетителе, но его нагло отпихнул с пути вошедший. Виталя кривой, блатным или спортсменом не был. Этот усатый мужик со стеклянным глазом-протезом был афганцем, который примкнул к группировке еще в далеком 93-м, когда атаман крышевал ларьки с пивом и воевал за дагестанцами на овощебазе из-за торговых точек. «Базар есть, Серега», — сказал он. «Да говори при всех», — атаман отмахнулся. «Хуже уже не будет». Но хуже все же стало. «Короче», — кривой закурил. «Обыск провели дома у Поджиги. Нашли там комп, фотки всякие пи***ки. Пи***ь какой!» Он покачал головой и продолжил. «Кассеты со всяким, на продажу для всяких гадов-педофилов. Короче, он, похоже, с одним, который детей снимал, в доле был. Еще был один с ними, Митяй, с дворовой команды. У него такие же улики». «Да ты мне не про Митяев всяких, а про груз», — оборвал атаман. «Остальное решить можно. Мало ли, что там наснимали». «Вот про груз и хотел», — не теряясь, сказал кривой. Он единственный из бугров, кто атамана не боялся. «Короче, линейный отдел милиции подняли по тревоге. Два трупа в поезде нашли в тамбуре. Один толстый, курьер, второй тот самый Митяй. И там же Вальтер валялся, из которого их грохнули». «У Наума такой ствол был», — заметил боксер. «Если Поджига его забрал или его человек грохнул Наума и взял ствол, и Гоша Черный еще базарил, что Наума кто-то свой замочить мог». «Погоди, чемодан где?» — атаман начал потеть. «Чемодан менты на даче у Поджиги нашли. Там и чекист этот Иванов проснулся. Дергает теперь начальство ихнее, чтобы никто этот чемодан не свинтил себе. Так что даже через ментов знакомых не вытащить. Они и себе-то его стащить не могут». «Значит...» — атаман вытер лоб и, как ни странно, успокоился. Просто для него все стало понятнее, все сошлось воедино. «Поджига или его человек грохнул Наума вместе с ментом тем, но подставить хотел Коршуна. Потом стебрил мой груз и подставить всех хотел. Еще и Гошу чуть не расстрелял. И пид... Барсукова крышевал». «Ну, так-то еще доказать надо», — ляпнул граф. «Доказать? Да он нас кинуть хотел». Пахан пододвинул к себе пузырь и неодобрительно посмотрел на графа. «Отдельную камеру ему в СИЗО? Да хуй в жопу! Пусть вообще сидит. А заодно отправь тамошним весточку, кто он такой и чем отличился. И что он, падла, блядь, позорная, за свой косяк больше не с нами!» Бригадиры переглянулись. Граф посмотрел на всех с тревогой, но остальные, похоже, этим приговором были довольны. Ведь каждый имел долю с этого груза. СИЗО города Бекетовск. «А чё за кипиш?» — спросил Поджига. «Кей там нормально устроился. Куда опять?» В руках он нес тонкий, как блин, матрас, свернутый рулоном. «Сказано было, чтобы перевели», — отозвался его знакомый дубак в форме, который вел его в другую камеру. «Да твои уже послания заслали, кто ты такой, в хате уже знают». «Хе, воронок еще не приехал, а братва уже знает, кто в гости едет». Поджига засмеялся. «Как вора встречает». Он остановился лицом к стене, загрохотали ключи. Дверь в камеру открылась. Поджига вошел внутрь. Пахнуло запахом множества немытых тел. Голые по пояс мужики, расположившиеся на нарах, внимательно смотрели на него. У многих на теле сизые тюремные наколки. Поджига смотрел на каждого, разыскивая знакомых. «Здорово, братва!» — громко произнес он. «Поджига я! И куда мне упасть?» Он посмотрел на нары, разыскивая свободное место или того, кто его освободит. «Тебе под шконку!» — произнес чей-то голос. «Это кто там такой борзый?» — Поджига прищурил глаза. Дверь за спиной с грохотом закрылась. А Поджига, хоть и принял на себя дерзкий вид, от этого звука вздрогнул, потому что понял по взглядам, что ничего хорошего его не ждет. «Ну чё, петух?» Самый здоровый житель камеры спрыгнул с нар и подошел к нему. «Кино снимал, говорят. Вот и покажешь, чё наснимал». На следующий день... Говорят, со шконки ночью грохнулся. Глеб пожал плечами. «Ну, так про всех говорят. А на деле его...» «Да знаю, что на деле было», — сказал я. «Если бы не пропажа дури, знаешь, его бы свои отмазали. Замяли бы это дело с Барсуковым, это 100 пудов». «Возможно. Эти блатные правила все крутят, как хотят. А так оторвались над ним на всю катушку». Мы сидели в китайской закусочной, и я узнавал у сибиряка новости о произошедшем. Заодно можно было отметить. И рискованный план удался, и троицу опасную нейтрализовали, и никто из посторонних не погиб. Я с каждым участником операции так посидел один на один. Так что да, отметить будет можно. И начинать готовить что-то новое. «Кто вместо него будет?» — спросил я. «Говорят, Гоша, и нам это на руку», — проговорил Глеб. «Не подарок, но хотя бы не такая тварь. И с коршуном вроде кенты. Хотя Ярослав их всех теперь сторонится, никому не верит. И правильно делает, если хочешь знать мое мнение. Но скоро от него отстанут. Тут, кстати, дело у меня сегодня будет. Я сел поудобнее. Контракт на охрану на запчастях и на кузнечной. И заодно посмотреть, что там происходит». «Тебе виднее, что делать», — Глеб посмотрел на меня. «Страшный ты человек, Леха, должен тебе сказать. Если бы он на твоего брата не полез». «Думаешь, только из-за брата?» — спросил я. «Тут за любого, кто в команде, надо так вступать. За любого порвать», — сказал я и ударил кулаком по ладони. «Только так это и будет работать. Или нас всех загрызут». «А когда не лезут, сами выбирать злобную тварь в городе. Иначе никак, смысла не будет». «Ладно, Глеб, что по остальному?» «Тишина», — он пожал плечами. «Вас не видели, не слышали. Проводницы даже не вспомнили толком, что вы были. Кто-то садился, так еще одного в сортире нашли. Короче, не ищут». «Ладно», — Глеб посмотрел на часы. «Меня Иваныч так гоняет, что я где-то вечно теряюсь. Погнал я в кабинет. Удачи. Похоже, выгонит меня скоро». Он усмехнулся. «И все, конец. Пишите письма. Возьмем на работу на полставки». Я пожал ему руку на прощание. За окном дождь то шел, то прекращался. Сейчас временно не было, но вот-вот пойдет снова. Я добрался до морковника, сел на водительское место, включил дворники, чтобы смыли воду. Дел еще много, и контракты, новые планы. Но прямо сейчас, похоже, мне придется заняться другим. Я увидел знакомый черный Мерседес и поехал за ним. Вот же гад, все ему не имется. И что он забыл у нас в городе? Ездит, разговаривает с ментами и бандитами. Но что ему нужно, мы пока не выяснили. Ехал за ним, следил за дорогой, чтобы в нужный момент свернуть, если подумает, что двигаюсь рядом с ними слишком долго. Но долго ехать не пришлось. Мерседес остановился у сквера, где стояла статуя выкрашенного в желтый цвет оленя, а вокруг него скамейки, ободранные, некоторые сломанные. Седой мужик, тот самый Веселовский, вышел из Марса именно там. Я проехал чуть дальше, объехал сквер с обратной стороны, встал за киоском с сигаретами. Убедился, что они на меня не смотрят, и принялся наблюдать за их встречей. И какие там люди, ёкаламэне! В сквере находился всего один человек — полковник ФСБ Иванов. Комитетчик расхаживал с мрачным видом, держа в руках черный зонтик. Служебной машины рядом с ним не было, он будто находился здесь один. Веселовский встал напротив него и начал говорить. Говорил и говорил, не затыкаясь. Снова пошел дождь, Иванов невозмутимо закрылся зонтом, а вот Веселовский остался мокнуть. Из Марса вышел мужик в черном костюме с зонтом в руках, но седой безопасник махнул рукой, чтобы тот не мешал. Наконец переговоры закончились. Веселовский рассмеялся и протянул руку, но Иванов сделал вид, будто ее не заметил. Седой махнул этой рукой и пошел в машину. Мерседес уехал, но полковник так и стоял на месте. «Тачку ждет или о чем-то думает? А чего бы не поговорить с ним напрямую? Надо же с чего-то начать и узнать, что именно обсуждает со всем городом Веселовский на своем Марсе». Я подъехал ближе к главному входу в сквер. Иванов заметно удивился, но сам пошел ко мне. «Ну что же, поговорим». Узнаем, что это было.